536. Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования. Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. Огонь мужества — лишь часть пламени самопожертвования. Конечно, самопожертвование не значит непременно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности победить за дело высшего мира. Также можно заметить отклонение огней при малейшем уклонении от иерархии. Как вихрь погашает светочи, так уклонение в бездну хаоса разрушает огни сердца. Не странно ли видеть за одним столом и уклонившихся, и идущих к победе? Они как бы вместе одинаково кончают земную еду, но дух их уже в противоположных областях. Сердце очищенное ощущает эти противоположения. Часто оно затрудняется решать по виду, но сущность ему ясна.